Глава третья. Первым не выдержал Рыжий. «Идем, идем, а там война! Крысы осаждают столицу!» – проворчал он. «Папа велел сидеть дома!» – неуверенно буркнул Полосатый. «Много лет дома высидишь!» – продолжал искушать Рыжий. «А на поле брани мы покроем себя неувидаемой славой! Наши шпаги заржавеют без жаркого дела! Мы соберем войско, обойдем крыс тыла и ударим во фланг! Враг бежит! Ура, ура, ура! Пленных в обоз! Я главнокомандующий, ты адмирал!» «Нет, адмиралом я уже был», — вовремя вспомнил Полосатый. «С меня хватит, имей совесть!» «О чем ты говоришь? Мы же храбрые коты! Мы не можем бросить своих отцов и ждать умора погоды! К тому же мне очень надо найти маму!» Скорбно закончил Рыжий. Последний довод подействовал. Юный моряк остановился, почесал за ухом и спросил. «Что ты предлагаешь?» Ответить Рыжий не успел. В лесу раздался шум, послышались крики, и едва друзья успели нырнуть в кусты, как их глазам предстало ужасное зрелище. На поляну выскочил какой-то незнакомец, одетый так же, как и крысы, но без треуголки. За ним, окружая его со всех сторон, высыпал десяток крыс. Размахивая шпагами и копьями, они постепенно сужали круг. Однако незнакомец не испугался. Он ловко увертывался от свистящих клинков и раздавал точные крепкие удары, размахивая лапками направо и налево. При каждом особенно удачном попадании незнакомец кланялся и говорил: «Ос! Здорово дерется!» – восхищенно прошептал Рыжий. «Молодец, парень!» – поддержал Полосатый. «Так что же мы сидим? Вперед!» И Рыжий с Полосатым, выхватив шпаги с боевым кличем «Полундра», бросились на врага. Неожиданное вмешательство котят решило исход схватки. Крысы побежали. Друзья даже не успели толком помахать шпагами. Удивленный незнакомец, оправившись от изумления, стал быстро кланяться юным героям. «Ос, ос, моя твоя совсем благодарный, ос!» «Чует он!» Не понял Полосатый и, обращаясь к новоспасенному, спросил. «Ты кто? Хорек?» Незнакомец отрицательно замотал головой. «Барсук!» — уточнил Рыжий. «Сурок!» — продолжал Полосатый. «Опять нет. Наверное, бурундук!» «Опоссум? Мангуст? Кенгуру?» — попытался показать свою образованность Коржик-младший. «Ну не бегемот же в самом деле!» Незнакомец продолжал мотать головой. «Вспомнил!» — Полосатый подпрыгнул и хлопнул себя ладошкой по лбу. «Вспомнил! Ты суслик!» «Суслика, суслика!» Радостно закивал незнакомец. «Я Рыжий, а он Полосатый», — представил Рыжий себя и друга. «А как тебя зовут?» «Суслика-са», — гордо ответил суслик. «Я дезертира. Я не хотеть война. Я кошка очень люблю, он пушистый». «Забавный у него акцент», — кивнул Полосатый. «Совсем как у короля добермана, хотя чуть-чуть не такой». «Мы будем звать его Дезертир!» — решил Рыжий и, обращаясь к новому знакомому, добавил. «Ну что же, пойдем, суслик-сан,